мужужи. 10 свиных ножек, 5 свиных хвостов, 1,5 килограмма молодой мясной свинины или поросенка, 2 моркови, 3 луковицы, 8 лавровых листьев, 20 горошин душистого перца, 10 горошин черного перца, около 2 стаканов винного уксуса, по пучку кинзы, базилика, орегано. Мужужи – блюдо из отварной полумаринованной свинины. Готовят его ныне либо из свиных ножек и хвостов, либо из молодой мясной свинины, чаще всего поросенка. Однако настоящее мужужи должно обязательно сочетать оба сорта мяса, каждый из которых приготовляется несколько отличным от другого способом, после чего они соединяются в блюдо. В обоих случаях используется винный уксус, как правило, прокисшее сухое вино, предварительно настоянное 1-2 недели, на эстрагоне и базилике. Винный уксус должен составлять 1/10 часть от объема мясного бульона, полученного в результате варки свинины, или 1/2 стакана на 1 литр бульона. Приготовление, варка обоих частей мужужи идет параллельно в эмалированной посуде. Приготовление свиных ножек. Ножки разрубить вдоль пополам, хвосты нарезать кусочками по 3 см, уложить плотно в кастрюлю, залить водой так, чтобы она чуть-чуть покрывала мясо, и варить без соли под крышкой на умеренном огне, не допуская кипения, около 1,5 часов с момента закипания. Затем бульон процедить, добавить к нему уксус из указанного выше расчета и залить этой смесью ножки. Проварить еще на слабом огне 1,5 часа. Добавить лук, морковь, 1/2 пряностей. Посолить и варить еще 30-40 минут, после чего мясо вынуть, а отвар вновь процедить. К этому времени должна быть готова и 1/2 мужужи. Приготовление свинины. Свинину нарезать на куски размером 4×5 см, опустить в 1,5 литра слегка подсоленного кипятка и варить в течение 2,5 часов на умеренном огне, добавив за 0,5 часа до готовности пряности. Сваренное мясо вынуть, плотно уложить в стеклянную банку, залить примерно стаканом винного уксуса и продержать в нем 1–1,5 часа. Затем вновь положить в кастрюлю, залить процеженным бульоном, в котором варилось мясо, быстро довести до кипения и тотчас же снять с огня. Мясо вынуть, соединить с подготовленными к этому времени ножками, залить либо одним процеженным отваром от ножек, либо обоими отварами, если их мало, а блюдо поставить на холод. Подавать холодным, с зеленым луком, пряной зеленью.